Глава 6. «Может быть, кто-то хочет предложить свою кандидатуру сам?» Голос вожатый заметно подрагивал. «Или выдвинуть своего товарища?» «Ой, слушайте, ну мы же не первый год все вместе!» — возмутилась Коровина. «Председателем всегда была Шарабарина. Зачем мы тут опять эту тягомотину устраиваем?» «Между прочим, Коровина, у нас много новеньких в этот раз», — подал голос Прохоров. «И Шарабариной твоей нет». «И много эти новенькие понимают в нашем отряде?» Коровина дернулась и картинно скрестила руки на груди. «Ирка Шарабарина всегда была и в этот раз будет». «И что это ты раскомандовалась? Может, я тоже хочу быть председателем?» Мамонов цедил слова медленно и сидел, развалившись и широко расставив колени. Все заржали. «Ой, не придуривайся, Мамонов! Какой из тебя председатель?» — взвился пронзительной нотой голос Самцовой. «Товарищи, я предлагаю свою кандидатуру!» Все снова заржали. Теперь уже довольно зло. «Между прочим, не вижу ничего смешного!» «Товарищи, давайте не будем ссориться!» Неуверенно попыталась вклиниться в спор вожатая, но остановить гвалт у нее не получилось. Все заголосили разом, принялись размахивать руками, и я почти сразу же запутался в том, кто и что доказывает. Елена Евгеньевна беспомощно посмотрела на Анну Сергеевну, но та молчала и загадочно улыбалась. Тут поднялся высоченный Прохоров и грохнул об пол какой-то книгой. Гвалт сразу же стих. Все уставились на него. «У нас в этом году Олимпиада, между прочим», — сказал он авторитетно. «Значит, спорт должен стать очень важной частью нашего отряда. Тем более, что у нас первый отряд такой. Надо не только не ударить в грязь лицом перед этими выскочками, которые наше место заняли, но и посрамить их. Так что председателем буду я. За, против, воздержались. Вопрос решен. Продолжайте, Елена Евгеньевна». «Эй, ты обнаглел, что ли?» — заорала Коровина. «А Шарабарина твоя, как приедет, будет моим замом по воспитательной работе», — веско возразил Прохоров. «Ее же все равно нет. Кто рапорт на линейке пойдет сдавать? Кентервильское привидение?» Коровина сжала зубы и замолчала. «Молодец, Прохоров», — сказала Анна Сергеевна и снова вернулась к созерцанию потолка. «Ребята, кто за кандидатуру Артема Прохорова?» — сказала вожатая. «Ой, ну и зачем вот вся эта чепухня?» — опять встряла Коровина. «Понятно же, что Прохор председатель. Проехали». «И все-таки давайте проголосуем», — чуть громче сказала вожатая. «Может, кто-то еще хочет высказаться? Или у кого-то есть возражения?» «Ой, да ладно!» — Коровина скривилась. «Ну, давайте проголосуем. Кто за Прохорова?» Она первой подняла руку. Большая часть остальных подняли вслед за ней. Даже Мамонов из своей позиции полулежа приподнял руку в знак, так сказать, всеобщего единства. «Крамской, а ты чего не голосуешь?» Развернула в мою сторону главный калибр Коровина. «Тебе особое приглашение надо?» Быстро поднял руку. «А можно всех посмотреть?» — пробормотал я, злясь на себя, что влез в дурацкий конфликт на ровном месте. «Что ты там бормочешь?» Коровина угрожающе подалась вперед. «Я только хотел сказать, Коровина, что принцип выборов не в том, чтобы угрозами заставить всех поднять руки, — сказал я, — а в том, чтобы каждый мог выразить свою позицию». «Ой, еще один умник вроде Цицерона». Коровина бросила злой взгляд на мою соседку по автобусу. «Между прочим, Оксана, он совершенно прав, — сказала вдруг Анна Сергеевна. Молодец, Крамской. Ты хочешь предложить другую кандидатуру председателя совета отряда?» «Нет, Анна Сергеевна», — сказал я. «Я за Прохорова, но это не потому, что Коровина так приказала». Я поднял руку и показал Коровиной язык. Она дернулась, отвернулась и принялась что-то шептать на ухо своей соседке. «Да уж», — выпендрился, — «умею я заводить себе друзей». Не очень тихий час покатился дальше. Нам нужно было выбрать людей еще на пару должностей и придумать название отряда с девизом. Совершенно неожиданно взрослые пионеры довольно ловко справились с обсуждением. На рабочих совещаниях иногда больше бреда творилось, чем в этой разношерстной компании подростков. Больше я не встревал, только слушал. К обсуждению названия подключилось больше ребят. Предложений выдали около десятка, включая приколы вроде мамонтов. Олег Марчуков, это рыжий подпевала Мамонова, и рваных кет, белобрысый парень со сломанным зубом. Фамилию его я не запомнил. В качестве девиза мамонтов записной отрядный хохмач предложил «Гром гремит, кусты трясутся, это мамонты несутся». А для рваных кет девиз придумал Прохоров. «Даже если дырка в кеде, все равно бежим к победе». Но в финал вышли два названия, между которыми разгорелась нешуточная баталия. «Апельсин» и «Прометей». «Прометей», кажется, предложила Чичерина. Проголосовали. «Прометей» победил с перевесом на пару голосов. Снова поспорили, но уже скорее убеждая несогласных, что «Апельсин» — это для самого старшего отряда как-то не авторитетно. А вот «Прометей» звучит стильно, сильно и серьезно. И оригинально. Вряд ли кто-то еще так назовется. А то были бы, мол, как инкубаторские. Миру мир, войны не нужно. Вот девиз отряда «Дружба». Честно, я даже ушам своим не верил. Буквально в самом начале сбора все выглядело так, будто договориться эти подростки никогда не смогут. Будут гнуть свою линию или прогнуться под напором какой-нибудь Коровиной или Прохорова. Ну, то есть, может, кто-то и прогнулся и отсиделся, но активных участников обсуждения хватало. Точки зрения аргументировали, и аргументы были вполне достойные, а не уровня «дурак, сам дурак». Интересно, это мне так повезло? Или пионерская организация и правда как-то ловко дрессировала из подростков договороспособных людей? Правда, как только все организационные решения были приняты, все вернулось на круги своя. Марчуков отобрал у Самцовой панаму, напялил ее на голову и принялся ходить, виляя задом. Коровина зло сверкала глазами то на вожатую, которая вроде приободрилась и больше не выглядела испуганным кроликом перед стаей удавов, то на меня, и активно шепталась с подружками. А я пытался запомнить соотрядников, но лица их пока никак не укладывались в голове. Коренастый очкарик со скобкой на зубах, кажется, Кузин. А рыжая девчонка с двумя хвостиками и щелью между передними зубами — Аникина. Они сидели рядом, не то сложившаяся парочка, не то друзья с детского сада. Белобрысый толстячок, рядом с которым я стоял на построении, — Сережа Татьянин. У него довольно противный писклявый голос. К моменту торжественной линейки ощущение шпиона в чужой стране достигло какого-то критического значения. В форме я чувствовал себя как в маскарадном костюме. Девушки в коротеньких юбочках, белых рубашках, галстуках и пилотках смотрелись, будто чья-то ожившая эротическая фантазия. В форме, как по мановению какой-то волшебной палочки, барабанной не иначе, даже вальяжные разгильдяи, вроде Мамонова со свитой, как-то приосанились и перестали ходить, как авторитеты на районе. Прохоров деловито ткнул пальцем в кудрявого высокого парня и скомандовал ему бежать в ленинскую комнату за знаменем. Тот отсалютовал и умчался. Кажется, что все, кроме меня, точно знали, что нужно делать. Так что я старался просто не путаться под ногами, стоять с одухотворенным лицом и думал о коллективном разуме. Когда первая паническая волна «Я шпион! Сейчас меня разоблачат и сдадут в КГБ!» отпустила, и я смог соображать здраво, я понял, что коллективный разум тут, конечно же, ни при чем. Просто имеют место воспитанные и вбитые за много лет привычные действия. Они же с первого класса строевую подготовку тренируют. По команде «Отряд! Стройся!» они, даже если спали, моментально выровняются в идеальную линию и расправят спину. Прохоров прошелся перед строем, уперев руки в бока. «Значит так, ребят», — сказал он веско. «Я тут посмотрел на тех парней из спортотряда. Это настоящие звери. Чтобы их победить, нам придется очень сильно постараться. Так что на зарядку все как штык. Тренировки не пропускать. А теперь на первый-второй рассчитайся. Первый, второй, первый». Вот уж не думал, что мне вообще когда-нибудь в жизни пригодится строевая после армии. Пришлось по-быстрому вспомнить, какие действия требуется совершить при команде «В две шеренги стройся!» Левый шаг назад, правый вправо, смотреть в затылок номера первого. Сейчас это оказались две косички, сложенные коральками и украшенные белыми бантами. А еще мне постоянно хотелось проверить, не сползла ли эта дурацкая пилотка. Но я крепился. Шагал, стараясь по возможности попадать в ногу. С одной стороны, я помнил, как ходить строем. С другой, да блин, когда Советский Союз рухнул, хождение строем стало чуть ли не мемом, этаким маркером, означающим ужас тоталитарного режима и уравниловку. И сейчас, шагая левой-правой, мне приходилось продираться через это вот сопротивление. Внутренний голос орал что-то неразборчивое, будто я не на праздничное открытие смены пионерлагеря шагаю, а как минимум в однополой оргии собираюсь поучаствовать. Потому что я же не просто шел строем. Я шел строем в Советском Союзе. А это же... Это... В общем, объяснить себе, что это, я не мог. Из-под тишка поглядывал на остальных. Но было не похоже, чтобы этот чеканный шаг в ногу вообще хоть кого-то напрягал. Некоторые сбивались, некоторые ловили ворон, глазея по сторонам. Для них это была очень естественная штука. Наверное, из-за того, что голова моя была занята всей этой неожиданно выползшей из подсознания пургой, я прослушал речь директора лагеря. Высокой и худой пожилой дамы с такой высокой и объемной прической из рыжих волос, что казалось, что ее тонкая шея должна вот-вот сломаться. Очень уж большой казалась ее голова над узкими плечами. Я прослушал имена инструктора по физкультуре, по плаванию, старший пионер-вожатый, еще каких-то должностных лиц, которые стояли в рядочек перед трибуной. Попытался вспомнить, как называется в лагере место для проведения линеек, но в голове почему-то крутилось только слово «плац». Но его явно так не называли. Чуть не забыл поднять руку в салюте, когда два вызванных к флагштоку пионера взялись тянуть за трос, и красное полотнище поползло вверх под тревожную барабанную дробь. Если бы мой сосед меня в бок локтем не ткнул, я бы и не вспомнил. На ужин давали тушеную капусту, мясо с подливой, ватрушку и компот. В других обстоятельствах я, может, даже скривился бы от разваливающейся в кашу капусты, но тут придираться не хотелось. Так что слупил все до крошки и даже был готов попросить добавки. Но в этот момент поднялся Прохоров, подошел к торцу стола и навис над нами всем своим немаленьким ростом. «Значит так, отряд!» Он уперся кулаками в бледно-голубую поверхность столешницы. «После ужина не разбредаемся. Нам с вами надо выбрать актив и начинать готовить завтрашнее выступление отряда. Новенькие!» Если вы поете, танцуете, играете в шахматы или футбол, бегом ко мне и доложить. Да не сейчас, торопыги. В отряд вернемся, там я сяду в свое председательское кресло и доложите. А у нас в отряде нет кресла, — крикнул очкарик со скобкой. Как его там? Кузин. Значит, тебя на четвереньки поставлю и сяду сверху, — заявил Прохоров. А Шубина сзади поставлю. Хотя нет, Шубин костлявый, неудобно будет. «Татьянина лучше!» «Эй, а чего сразу Татьянин?» — раздался писклявый голос Сережи. «Так, все, прекратили балаган, доедаем, посуду сдаем и бегом в отряд». Шагая от столовой к отряду, я понял, что у меня перегруз. Слишком много впечатлений. Хотелось смыться куда-то хотя бы на пару часов, чтобы отдохнуть от общества. Не могу сказать, что мне кто-то конкретно здесь не нравился. Разве что Верхолазов вызывал какие-то неприятные чувства. Остальные, включая Мамонова с его верными миньонами и агрессивную халду Коровину, были более или менее понятны. А вот такого типа, как Верхолазов, я встретил, кажется, впервые в жизни. А еще надо было посмотреть, что там за записи в тетрадке. Но это можно было и отложить. Я по-быстрому переоделся и собирался тихо улизнуть за угол корпуса, но вездесущий Прохоров ухватил меня за футболку как раз в тот момент, когда я почти скрылся. «Крамской, ты куда?» — грозно спросил он. «Я в туалет», — быстро придумал я стопроцентную отмазку. «Слушай, я тут вот что подумал», — сказал он, подтаскивая меня ближе к себе. «Ты так хорошо про демократию и выборы выступил. Может, мы тебя в совет дружины заседать отправим?» Там нужны такие подкованные, которые могут, если что, свое мнение отстоять. Ну, Я начал приплясывать, всем собой показывая, что мне сейчас не до разговоров. «Ладно, беги в свой тубзик». Прохоров меня отпустил. «Но про совет дружины подумай. Я точно говорю, тебе там самое место». Я быстро свернул за угол и понял, что на самом деле добежать до туалета не самая плохая идея. Видимо, уловив знакомое слово, организм включил рефлексы, и мне реально туда захотелось. Я приметил деревянное зданице на 6 дверей, которое не могло быть ничем другим, и припустил туда. Туалет был сколочен из никак не обработанных досок, дверь, конечно же, подвисала, чтобы закинуть крючок в петлю, требовалось эту самую дверь слегка приподнять. Пахло еще не убийственно. Конечно, глаза не резало, конечно, но уже вовсю ощущалось, что этим сортиром пользовались. Конструкция была проста, как 3 копейки. Деревянный пол, в котором круглая дырка, а под ним яма. На стене над этой самой дыркой на уровне глаз висел нарисованный от руки плакат, гласивший «Будь аккуратнее, дружок, попадай в кружок». Пожелание оказалось настолько неожиданным, что я заржал и чуть было не промазал. Кстати, интересно, получается, что я как-то автоматически не обращаю внимания на тексты на многочисленных растяжках, баннерах и транспарантах. Как будто срабатывает привезенный из 21 века отблок. А совершенно зря. Это же целый культурный пласт, можно сказать. Отдельный жанр в искусстве. Я толкнул скрипучую дверь и вышел из сортира, пообещав себе с этого момента читать все буквы, которые увижу. В целях, так сказать, повышения идеологической грамотности. А то она у меня прихрамывает. На все 3 ноги. Ноги сами понесли меня вглубь леса. Особенно далеко уйти не получится, до забора тут всего ничего. Но мне далеко и не надо. Просто хотелось спрятаться за какой-нибудь куст, собраться немного с мыслями и все такое. Я пробрался за густой куст шиповника, плюхнулся на траву и привалился спиной к покрашенной в зеленой решетке забора и вытянул ноги. Прутья неудобно врезались в ребра, но было все равно. Сейчас я немного посижу тут, послушаю беззаботный щебет птичек, попялюсь бездумно в косые вечерние солнечные лучи мягкого медового оттенка. За жучком с отливающим голубым перламутром спинкой понаблюдаю. Вдох, выдох. Я закрыл глаза. Пахло летом. Настоящим, звенящим и беззаботным. Таким, каким кажется детское лето с высоты прожитых лет. Расплавленной смолой на коре сосен, свежей травой, какими-то цветочками, каждый из которых наверняка имеет свое умное название и описание в ботанических справочниках, но тебе все равно, потому что это сейчас просто часть общего аромата. Пахло близкой рекой, с ее мокрым песком, илистыми омутами и плакучими ивами, макающими свои серебристо-зеленые ветки в темную воду. Жужжали крылышки, птички чирикали, и раздавались еще какие-то звуки, как будто тихое поскуливание или... Я открыл глаза и встал. Приподнялся на цыпочки, отодвинул рукой ветку какого-то куста. У самого забора, буквально в паре метров от меня, сидела, обхватив колени, Елена Евгеньевна. Пилотка валялась на траве рядом с ней. Плечи вздрагивали. Это она скулила. Точнее, конечно же, не скулила, а плакала. «Елена Евгеньевна», я осторожно коснулся ее плеча. Она вздрогнула, шарахнулась и подняла на меня заплаканные глаза.